Серия четвертая. «Мне нужна палата», — говорю врачу женского отделения. Невысокого роста, в прямоугольных очках, Марат Петрович производил впечатление интеллигентного человека, хоть был знатным сплетником. Он понимает, что я говорю об одноместной палате повышенного комфорта, которая практически всегда пустовала. «Не положено», — будто сочувственно разводит руками Марат. Я жестом подзываю его ближе, шепчу на ухо. «Петрович, я сказал, мне нужна палата!» Протягиваю руку ладонью вверх. «Но суицидников же положено...» «На положено у нас положено, не выделывайся, а то скажу Мусаевичу, чем ты там занимаешься с Люсиндой? Сейчас любые средства хороши». Марат, цмокнув, выуживает из кармана ключ и кладет мне на ладонь. «Сам будешь вести?» «Ну не ты же!» Я подмигиваю, беру историю и увожу Веру. Мы одни. Как в нудном фильме смотрим друг на друга бесконечное время. Вера напугана и напряжена, прячет от меня взгляд. Пытаюсь придумать ответ за нее. Перебираю пяток вариантов, но сдаюсь и спрашиваю. «Зачем?» «Хотела узнать, каково это?» Слабым, осипшим голосом отвечает она. «Что?» «Умирать». «Ну и каково?» «Страшно. А знаешь, что свежеумерших молодых людей с удовольствием разбирают трансплантологи?» Я сгибаюсь над ней и вкрадчиво шепчу на ухо. «Паша!» Вера качает головой, потирает повязку на предплечье. «Им даже не нужно разрешение!» Мой голос невольно повышается. «Паша, ты хотела привлечь к себе внимание или наказать себя за что-то?» «Может, ты хотела почувствовать себя живой? Или заглушить какую-то душевную боль болью физической? А? Расскажи, будь добра!» «С удовольствием!» Она кричит мне в ответ, не выдерживая напора. Я подсаживаюсь рядом и обнимаю за плечи. Она утирает слезы. Я совершила ошибку. «Ну да, по-другому не назовешь». «Нет, я не про это!» Вера поднимает забинтованную руку. «Помнишь, я ездила к маме?» «Ну, кажется, в октябре?» Пытаюсь припомнить, когда это было. «Кажется, я тогда ее обидел. Когда рассказала маме, что меня изнасиловали, она спросила, кто. А когда я ответила, сложила руки, закрыла лицо. Потом, рыдая, рассказала, что дядя Саша переехал из деревни вслед за ними. Случайно встретились на улице. А позже, через полгода после смерти отца, он приходил к ней на работу, подкатывал». Вера говорит на одном вздохе, уставившись в стену впереди себя. «Папа был старше мамы на 15 лет и умер вскоре после второго инфаркта. Дядя Саша казался милым. Обеспеченный мужик, разменявший пятый десяток. Главное, не пьющий. А мама была одинокой женщиной. Я тогда уже училась в Могильске. Какое-то время они встречались. Вот дерьмо, вырывается у меня. Я встаю, беру стул и сажусь напротив. Мама говорила, что он часто спрашивал обо мне, даже просил показать фотографии, но она думала, что это просто вежливость, интерес к тому, что интересно ей. Я не знала про их роман, потому что он был недолгим. Спустя месяца три мама случайно увидела Сашу в городе с другой. Они шли под ручку, мило болтая. Девушка была намного моложе и чем-то напоминала меня. Стройная, белые волосы, высокий лоб. Расстались без истерик. Вот и все. Похожая на тебя? Думаешь, он помешанный на тебе, что ли?» «Именно. Потом это подтвердилось». Вера осмотрелась и спросила. «Здесь можно курить?» Я показал на пожарный извещатель на потолке. «С каких пор ты куришь?» Она смотрит на зарешеченное окно. «Так себе вип-палата. Не забывай, где ты». «Ладно, не знаю. В общем, меня словно перемкнуло, когда на следующий день я пошла в магазин и увидела его. Он тащил коробки, грузчик. Сильно изменился с того дня, и, возможно, я не узнала бы, но взгляд...» Он посмотрел, и я остолбенела, промерзла, словно от холодного ветра. А потом дядя Саша весело сказал: «Привет, Верочка, ты вернулась?» «Понимаешь, просто как старый добрый знакомый». Я дала команду непослушным ногам бежать. Потоком меня сносили воспоминания, боль. Я снова затрещала по швам. Я и не знала, что такое возможно. Реакция жертвы. «Ни хрена! Наоборот! Во мне проснулся охотник, или что-то вроде того. Появились силы, но не сразу. Сначала я решила позволить себе развалиться, растрескаться и разбиться, чтобы создать себя новую. Я чертов Феникс, мой позывной в страйке. Да, это закономерно и естественно. Вера укладывается на койку, таким же немигающим взглядом смотрит в потолок. Ее щеки раскраснелись. В палате тихо. «Месть? Ты что, решила убить?» Я складывал одно к одному. Вера кивает. «К счастью, здравый рассудок не покинул меня. Я не хотела проиграть, провести остаток дней в тюрьме. Идеальное убийство. Мне нужно было идеальное убийство. А что может быть идеальнее, чем убийство, похожее на самоубийство? А лучше несчастный случай». Я кивал, соглашаясь, будто мы рассуждали об обыденных вещах, в плане путешествий или приготовления лазаньи. Но меня замутило, сердце забилось намного чаще. 2 суток я думала, как. Он большой и сильный, был бы пистолет. Вспоминала все криминальные фильмы, все способы убийства. Искала план, который мне по силам. Следила за ним, перед работой, после работы. Видела, что он покупает, с кем встречается, во сколько возвращается домой. Обычная, ничем не примечательная жизнь. Как-то я попросила маму рассказать, что знает о Саше. И кроме увлечения рыбалкой, ей в голову ничего не пришло. «А тебе зачем?» – спросила она, подняв бровь. «Да так. Иногда думаю, как ему живется. Мудаку. Что у такого мудака хорошего в жизни?» «Не знаю, он обычный вроде, как все. Разве что не пьет». «А почему, не знаешь? В деревне же все бухали». Он говорил что-то вроде врожденной непереносимости. Лицо сразу краснеет, тело покрывается пятнами, становится трудно дышать. «Интересно», — произнесла я так, что мама что-то заподозрила. «Ты что надумала, дорогая?» «Да ничего», — отвечаю. «Знаешь, а ведь его жизнь наказала», — говорит мама, склонив голову на бок. «И как же?» Он встречался с девочкой. Красивая такая, Софья, кажется. Это было, когда ты только уехала. Забеременела она. Вся деревня любовалась их отношениями. А как родила, через пару месяцев забила дитятка лопатой. Ее тогда в дурку и забрали. Там она в скорости вены себе вскрыла. Такие вот ужасы. Саша поэтому и уехал. Это ошарашило меня. Вот значит как. И ночь я не спала, философствуя на тему возмездия и кармы. Да, жизнь его наказала, если все так. Но фантазия подсказывала, пытала меня. Не мог ли он убить своего ребенка? А у девушки крыша и поехала от этого. Вполне возможно. Бывали такие у меня. Я все еще не мог поверить в то, что сейчас слышал от Веры. Поэтому искал точки соприкосновения с моей реальностью. Так вот, я почему-то настолько уверилась в своей версии, что еще больше захотела осуществить задуманное. Передозировка алкоголя, случайное утопление на рыбалке, падение с крыши, на которую я могла бы его заманить. Оказалось, не все так просто, как в кино. Я наблюдала за его окнами, запоминала, когда ложится спать, а однажды дошла до того, что смотрела, как он открывает дверь и заходит в квартиру. Стояла на лестничной клетке ниже этажом, как безумный маньяк, потом снова... И заметила, что когда он заходит домой, не закрывает изнутри дверь. И в следующую ночь я дернула ручку, готовясь убегать. Прислушалась, уставясь в темноту квартиры. Громкий храп извещал, что путь свободен. Но что делать, так и не решила. Зашла. Похоже, однокомнатная, большая. Он спал в 6-7 метрах от меня. Из окна кухни на пол падал свет уличного фонаря. Что-то блеснуло на столе. Привлекло взгляд. Фото в рамке. Я на цыпочках прошла в кухню. В желто-оранжевом свете фонаря я точно узнала девочку на фото. Это была я. У меня пробежали мурашки по коже от слов Веры. На столе еще стояли какие-то пузырьки и несколько свечей. Твою мать. Осмотрелась в поисках ножа. Вот он. «Нет, думай», — говорила я себе. Храп прервался. Я замерла, готовясь бежать. Сердце разрывало, как будто внутри горел огонь. Огонь! Пожар! Нет, проснется, вызовут МЧС, спасут. Лучше! Газ! Взяла себя в руки, взвешивая все, что делаю. Полотенце. Стерла отпечатки со всего, чего касалась. И с ручек газовой плиты, когда открыла их на максимум. Окно закрыто. Вентиляция в старых домах я слышала не очень. Вышла, протерев ручку двери внутри и снаружи. «Браво!» – протянул я. Ждать и надеяться. Я пошла на заправку и купила бутылку вина. Через час завалилась пьяная домой. «Встретила бывших подружек», – ответила на немой вопрос матери. А когда проснулась, по новостям уже вещали о ЧП по улице Советской. Отравление бытовым газом. Случайно или самоубийство, предстоит выяснить следствию. Раскачивающуюся тишину потревожили голоса в коридоре. «Что ты почувствовала в этот момент?» Вера улыбается. «Смесь облегчения, ликования и немного страха. А ты не думала, что полдома могло взорваться?» Спрашиваю я, переваривая услышанное. «Не успела об этом подумать». Вера смотрит на меня, повернув голову на бок. Мама плакала, а потом сказала, что я должна уехать. Она все поняла. Я собрала вещи и поехала к Кате. Больше мы не разговаривали. «А потом тебе позвонили по поводу Максима, и ты поспешила ко мне?» Вера кивнула. Она нервно теребила волосы, то и дело проводя ими себе по губам. «А недавно меня накрыло. Будто волна, что родилась в глубине, добралась до берега, где бултыхалась я. Это случилось на страйке. Мы почти захватили базу. Я могла все решить, застав врасплох противника. Но у меня перед глазами вдруг встал дядя Саша, как настоящий. Я оцепенела и тут же почувствовала удар в бок. Краска красной плямой красовалась на жилете. Я не спала неделю. Перед глазами он, а в голове слова мамы про девушку эту, Софию. «Ты сломалась. Ты не психопатка. Больше для себя, чем для нее, говорю я. Я хотела прекратить это. Мне было очень страшно. Нужно было рассказать мне. Ты не сдашь меня?» Глаза Веры бегают. «Тебе уже лучше?» «Теперь да. Отпусти домой». Я направляюсь к выходу. «Полежи пока. Попробуй поспать. Дать тебе снотворное?» «Да». Я покачал головой, будто стряхивая дурной сон. «Вот дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Проходя по коридору, я увидел в открытые двери одной из палат кожаные леггинсы. Лолита разговаривала с пациенткой, похожей когда-то красивой дамой, запустившей себя. Наверняка депрессия. Я окликнул ее. «Ты что здесь делаешь?» «Играю роль интерна, как вы назначили». «Это тебе не игра. Марш в мой кабинет!» Строго, но шепотом говорю я. «Но я же...» «Пошли!» Я сдерживаюсь, чтобы не схватить ее за руку и не потянуть за собой. Наверное, слишком громко ударяю историей болезни о стол в кабинете. Лолита съеживается, снимает халат. «Хотите поговорить?» — робко спрашивает она. «Так, хватит паниковать. Беру себя в руки. Вдох, выдох. «Будешь чай?» — Лолита кивает. «Черный без сахара?» Я молча подогреваю чайник и наливаю две кружки. «Это ваша девушка? Бывшая?» — спрашивает она, прихлебывая. «Нет, соседка». «Ну да, ну да». «А ты о чем так болтала с той пациенткой?» — пытаюсь отвлечься я. «Да так, у нее тяжелая депрессия, хотя я и не думаю, что такая уж и тяжелая. На контакт идет охотно, рассказала мне немного про себя, а я про себя. Кажется, она даже пару раз улыбнулась. Вот как. Мне кажется, я нравлюсь людям. Людям нравится то, как они себя чувствуют рядом с каким-то другим человеком, и все. Если ты хоть чуть-чуть сделаешь им некомфортно, поверхностное нравится превратится в терплю». «Цинично». «Ладно, извини, видимо, не получится поработать. И не знаю, когда». «Ничего, мне хватит пищи для размышлений на сегодня». Не притронувшись к чаю, Лолита уходит, не закрывая за собой дверь. Я провожаю ее взглядом. В стенах белого коридора, вся в черном, она напоминает зверька на белом снегу. Лисицу. Хищную, хитрую и красивую. Существуют вообще черные лисицы? Проклятие неверных решений давлело надо мной. Сообщить в милицию, провести экспертизу, признать невменяемой, сдать, а потом опять спасать? Ведь, несмотря ни на что, я был связан с этой женщиной. Хотел обнимать ее, смешить, просыпаться по утрам и целовать эти потрескавшиеся полные губы. Потрескавшиеся губы. Я постоянно напоминал ей пить больше воды. Так Волков проявляет любовь. Забыть, что она рассказала? Не представлять этого человека, не проснувшегося утром, потому что свершился самосуд? Обряд древнего общества. Расчетливая, освобождающая месть. Освободила ли она Веру? Она говорила, что да. Просила больше не вспоминать и твердила, что в полном порядке. Но в каком ты порядке после убийства человека? Мне вспомнился наш разговор про камень, что мы носим с собой. В голове все звучали мои слова. Сказанные вслух, они словно разорвали упаковочный полиэтилен, в который был завернут мой камень. Лишенный кокона, он должен был преобразоваться, эволюционировать. Я убил свою мать. Что ты сделал? Нет, не совсем так. Я помог. Помог ей уйти. Да во что может эволюционировать камень? Мама болела диабетом. 18 лет на инсулине. Я не сразу узнал, что она иногда пропускала инъекции. Узнал, когда ослепла. Чуть позже ампутировали ногу. Она угасала. Я старался всегда быть рядом. Читал вслух ее любимый роман «Унесенные ветром», а она смеялась и плакала. Мама никогда не любила новости по телевизору, потому что они всегда плохие. Просила меня рассказывать хорошее. Выискивал что-то наподобие «В зоопарке Омска родилась панда». Это, кстати, сложно. Люди с большим аппетитом поглощают всякую чернуху. В этот момент они ощущают себя в безопасности, сторонними защищенными наблюдателями чужого горя. Хлеба и зрелищ. Мама не жаловала зрелища. Наверное, это помешало ей стать заметной актрисой. Она всегда была слишком человечной. И всегда маму заботило только то, что на расстоянии прикосновения. Семья, дом. И вот хранительница очага умирала в муках. Я подозревал рак поджелудочный, что и подтвердилось потом на вскрытии. А пока она не хотела обследоваться, не хотела лечиться, не хотела жить. Утро после бессонной ночи начиналось словами «Убей меня, сынок». Она не видела моих слез. Папа последний год появлялся дома пару раз. Важное секретное дело в Москве. Я умолял его приехать побыть с ней, но он лишь раскидывал колючую проволоку обещаний. Папа мог отказаться от дела, я знаю. Просто безумный страх переворачивал его моральные принципы с ног на голову. Сколько бы длились мамины муки, сколько боли я мог разделить. Эвтаназия — это тоже месть. Месть смерти за ее неотвратимость. Благородная иллюзия контроля. Смешной эрзац свободы воли. Эвтаназия легализована в 5-6 странах. Можно долго жонглировать аргументами за и против, но для себя я решил. Мы решили. Я набрал 20 мл инсулина в один шприц. Все рассчитал. Внутривенное введение вызовет необратимую гипогликемию. Потом кома. И, надеюсь, быстрая долгожданная смерть. На вскрытии ничего подозрительного не обнаружится, даже если хорошо поискать. Инсулин быстро трансформируется, разложится. И даже такая доза растворится, не вызвав подозрений. Я поцеловал ее в щеку. Затянул жгут. «Я люблю тебя, мама!» Она сжала мою руку, потом поднесла к губам. «Спасибо», — прошептала она. И после того, как последняя капля покинула шприц, я вынул иглу, хорошенько прижав ватой место прокола. «Спасибо», — сказала она еще раз. Потом приехал отец. От него я ничего скрывать не пытался. Наоборот. Наверное, я упрекал его. Мол, посмотри, твоему сыну пришлось решать все самому. Он дрожал, пил виски из бутылки, орал, что я убийца. На то мы сошлись. На долгие годы я остался для него убийцей, а он непонятым мною трусом и ханжой. И вот сейчас, невольно сравнивая себя с Верой, имел ли я право осуждать ее выбор? Нет, Я лишь мог попытаться убедить, что все в порядке. Предотвратить подобные крики о помощи. Быть рядом и быть тем, кому она может рассказать о самых темных уголках своей души. Неделю я просыпался, думая о том, чем сегодня порадовать Веру. Приносил ее любимую хурму и кофе в термосе. Вернул телефон. Под халатом пронес 3 розы. 2 белых и 1 красную. Когда я входил в отделение, Петрович приветствовал меня кивком головы. Возможно, он хороший парень. Мы даже могли бы подружиться. Но меня бесил его снобизм и педантичность. Я знал, что он тоже пишет диссертацию и метит на место Мусаевича. Читал его работы в научном журнале «Психиатрия и клиническая психология». И где-то в глубине меня трепыхалась зависть. Они были слишком хороши. «Паша, что за девочка разговаривала с моей пациенткой?» Петрович смотрит через толстые линзы очков, и по глазам непонятно, злится он или удивлен. Я прощупываю почву. «Интерн? А что случилось?» «Странно. Да, собственно, понимаешь, Свиридова не разговаривала ни с кем 2 недели. Не ела почти. А тут, получается, случилось чудо. Медсестры говорят, что какая-то молодая доктор ей что-то нашептала. И, в общем... Короче, Петрович...» Я не понимал, к чему он клонит. Свиридова, как меня видит, глазки строит, улыбается. И, прикинь, попросила помаду у санитарки. «И я не понимаю», — разводит руками Петрович. Я смеюсь, похлопывая его по плечу. «Это все твои чары, Петрович, и профессиональное мастерство». «Да пошел ты! Как твоя подружка?» «Вашими молитвами». «Я не могу ее больше держать. На следующей неделе проверка, так что закругляйтесь». Вера кусает хурму, как яблоко. «Вяжет», — говорит она, скривившись. «Ну, прости, другой не было». Она берет меня за руку и прижимается к плечу. «Спасибо. Завтра выписка». Она напряглась, перестала жевать. «Хорошо. Максиму сообщить?» «Он думает, что я это из-за него», — Вера кивает на руку и продолжает. «Чтобы понял, что может меня потерять. Думаю, он частично прав. Ну, надеюсь, это поможет. Последний шанс». «Ага. У тебя же есть ключ?» — Вера смотрит на дверь. «Есть». Она протягивает руку, я отдаю ей маленький золотистый ключик. Она идет и закрывает дверь. Скидывает с себя халат, под которым ничего нет. На следующий день я смотрел им в спину. Максим пошатывался и обнимал Веру за плечи, не столько от заботы, сколько чтобы держаться нужного фарватера. Нет, я не собирался страдать и рвать волосы. И в мыслях не было заглушать какую-то боль, потому что боли этой не было. В жизни бывают ситуации, когда просто пожимаешь плечами, разводишь руками и продолжаешь наматывать круги. Но круг на то и круг, что приводит тебя все к тому же началу. Если хочешь что-то изменить, не нужно бежать в другую сторону. Нужно уйти со стадиона. «Как ваше УКР, дамочка?» Я звоню Лолите. «В 12 ночи я о нем не вспоминаю». Несмотря на время, она отвечает довольно бодро. «О, прости, потерялся во времени». «Вы пьяны?» «Нет, только православный феназепам». «Скучно, лучше травка». «У меня бессонница». «Это вам к психиатру». Она смеется в трубку. «Как учеба?» «Отлично. Думаю, в следующем месяце перейдем на дистанционку». «А, слышал. Тот самый коронавирус. Вчера объявили о первом случае в Усландии. Думаю, Минздрав не договаривает. Уже явно не один. Ты больше не паникуешь?» «Как ни странно, нет. Ваша терапия помогла». «Слушай, а что ты все-таки сказал о той пациентке? Ну, помнишь, с депрессией?» «А что?» «Петрович, зав. Отделением, говорит, она будто ожила, глазки ему строит». Лолита заливисто смеется. Потом говорит шепотом. «Я сказала, что слышала, как доктор в ординаторской рассказывает о кудрявой красотке, которой с удовольствием вдул бы». «Ну ты... как неэтично. Мне нравится. Некоторым женщинам самое важное быть желанными. Она проста, как гвоздь. Прямо моими словами, — говорит девчонка. Забавно. Женщина любит, чтобы ей пускали пыль в глаза. И чем больше пускают этой пыли, тем сильнее она раскрывает свои глаза, чтобы больше пыли в них попало. «У тебя цитатник под рукой?» «Люблю Мюссе. У меня ощущение, что меня окружают одни искусствоведы. Мы еще долго говорили о разном, о психиатрии, литературе, современных нравах, архитектуре, каких-то сериалах и кино, бихевиоризме и экзистенциализме. Фромме и Дебюсси. На удивление разговор вязался, а мы, будто добравшись до воды в пустыне, жадно пили слова. В конце концов, она попросила позволить хоть раз в неделю приходить в отделение и учиться. Я пытался не выдать своей радости от такой просьбы, сдержанно согласился. Слякотный март. Страны закрывают границы. Рыжеволосый государь по национальному телевидению занимается сеансами внушения. Но для тех, у кого есть глаза, уши и интернет, он лишь выставляет себя шутом. 11 марта ВОЗ объявляет эту вспышку пандемией. Я просыпаюсь и читаю страшные новости. «Да, мама, хороших новостей для тебя сейчас бы я не сыскал». Видимо, пандемия наконец напомнила Максиму, что жизнь коротка, вдохновила на новые свершения, и он создал свой YouTube-канал «Голос протеста», который я смотрел, когда находил время. Чем бы дитя не тешилось, как говорится, лишь бы не спилось. Вера спрашивала, как дела. Я спрашивал, как ее. Неплохо, хорошо. Стал ходить в маске и обливаться антисептиком. Заболела Тома. Потом несколько пациентов. ВОЗ рекомендовала самоизоляцию. О, я бы мог просветить их об изоляции. Изоляцию использовали как пытку и наказание спецслужбы и тюрьмы по всему миру. Если социальное животное поместить в белую комнату, лишив сенсорных впечатлений, довольно быстро его мозг замкнет, трансформируя свою энергию в галлюцинации. Социальные существа могут быть уничтожены путем уничтожения их социальных связей. Я вспомнил эксперимент Гарри Харлоу, который назывался «Яма отчаяния». Детенышей обезьян поместили в клетку с остальными стенками. Через несколько дней они уже не пытались выбраться из нее, забивались в угол. Через разное время, когда обезьян вернули в семьи, ни одна из них не смогла социализироваться. Кстати, с экспериментов Гарри Харлоу началось движение защитников животных. Нет, я не драматизировал. Короткая изоляция у себя дома с интернетом и печеньками могла бы пойти на пользу многим Homo sapiensам. Например, я бы не отказался провести пару недель, изображая апокалипсис. А если серьезно, я всегда считал, что правильная добровольная изоляция в нужный момент может помочь прикоснуться к себе, узнать себя поближе, вернуть то, что утрачено в круговороте людских игр. Не зря же существуют отшельники, ретриты и камеры сенсорной депривации, которые я с должным вниманием изучил, в частности по дневникам бабули, которая посвятила целую отдельную тетрадь этому вопросу. Тетрадь номер 7. Честно говоря, выходило, что моя диссертация местами основывалась на ее исследованиях. Думаю, из-за этого вируса и его последствий я сначала посмотрел на свою научную работу под еще одним углом, а потом представился случай, и я загорелся и воплотил в жизнь идею, по сути, эксперимент, который обернулся совсем не тем, чего я ожидал. Кого винить, кроме себя? Благими намерениями вымощена дорога в ад. Лолита, кто это сказал? Лолита удивляла каждую встречу. Я узнал, что эта миниатюрная утонченная девчушка ездит на Мерседесе, подошедшем бы бандиту или накачанному толстосуму, или тому и другому в одном лице. Черный танк. Гелендваген. Лолита входила в палату, и мужики преображались. Буйные затихали, приглушенные оживали. Ну, я, может, утрирую, но магия случалась, это факт. Она хватала карту пациента, пробегала глазами и рвалась поговорить с ним. Выбирала депрессии и пограничные расстройства, тревожные и обсессивно-компульсивные. Я видел, как она брала мой метод и где-то добавляла еще более дерзкое и шокирующее, а где-то смягчала, стелила продуманные ходы, расставляла ловушки для инсайтов. Познакомил ее с нашим самым уважаемым психотерапевтом, Эллой Аркадьевной. Кроткой дамой, не пропускавшей ни одного семинара, нового курса и направления терапии. Элла оценила девчонку словами мне на ухо. «Это же я в молодости, блестяще! Где ты выкопал эту выскочку?» Лолита сыпала цитатами и афоризмами. В детстве мама выписывала какую-то газету, где сверху на каждой странице было чье-то мудрое изречение. Я вдумчиво впечатывала их в себя. Наверное, с того и началось. Как ни странно, видимо, наши родители выписывали одну и ту же газету. Только я не впечатывал в себя. Я надкусывал, смаковал и выплевывал. Переходил к следующей цитате, чтобы снова лишь коснуться словесного узора мысли, размышляя скорее о сущности людей, чьими фамилиями были подписаны афоризмы житейской мудрости. Лолита смотрит на меня пристально, а потом выстреливает. «Ты напряженный и взвинченный. Думаешь о ней. Расскажешь?» Отнекиваюсь. Не знаю почему, но стал побаиваться ее прозорливости, которая выходила за рамки женской интуиции. Сдался. На заднем сиденье Гелендвагена возле покрытого тонкой коркой льда Могильского моря курили марихуану, смотрели через люк на луну. Рассказал все. Опустил наши с Верой тайны. Получается, не справилась она с фрустрацией, разрывают противоположные силы. Вот уж дура слабохарактерная, не смогла разобраться, кто нужен, вот и психанула. Хотя, не знаю, мне кажется, там что-то еще. Не в мужиках дело. Ладно, и что думаешь делать со всем этим? Понимаешь, хрен знает, что за любовь. Мне достаточно того, что Вера где-то есть. И если она наконец прозреет, я буду спокойнее спать. «Типичный спасатель», — со смехом произносит Лолита. «Что, прости?» «Ну раздуплись уже, это же грёбаный треугольник Карпмана». «Да смешного очевидный». Я с минуту раздумывал. Треугольник Карпмана описывал взаимоотношения людей, когда существует жертва, слабая, беспомощная на первый взгляд. Есть преследователь, агрессор, который пытается контролировать ситуацию и предъявляет требования жертве. Диктатор-тиран. Есть спаситель, которого, возможно, никто и не просил никого спасать. Каждый человек в определенное время становится то одним, то вторым, то третьим. Но чаще выступает в единственной роли в этой игре. «Но я не помогаю, если не просят», — неуверенно говорю я. «Как же?» — Лолита передает мне косяк. Дым густо поднимается к люку, в машине становится прохладно. Тиран давит на жертву. Та страдает, жалуется спасителю. Тот утешает. И вот мы на том же месте. Очередной круг. Энергия сбрасывается вместо того, чтобы двигать проблему к решению. Сознанием дела вещает Лолита. «А ты сейчас не пытаешься играть роль спасителя?» Лолита поднимает бровь, тушит косяк о железную пепельницу. «Ну уж нет, Павел Алексеевич. Я бесстрастный наблюдатель». Мы зависаем на слове «наблюдатель» и перекидываем его друг к другу с десяток раз. Я вдруг охватываю картину событий одним взглядом. Смотрю со стороны на нашу суету, вижу буквально треугольники повсюду, с ровными линиями, острыми углами, и начинаю смеяться. Лолита тоже хихикает. Потом мы молчим, впитывая бесконечность звезд через иллюминатор, пока не начинается дождь, пробивающий брешь в нашем танке. «А что, если не закрывать люк?» — шепчет Лолита, прижимаясь к моему плечу. «Мы утонем». «Как прекрасно!» говорит Лолита и все же перелазит на переднее сиденье. Ее бедра, туго обтянутые джинсами, на расстоянии 10 сантиметров от моего лица. Закрывает люк, включает печку. «Хочешь знать, как я развлекаюсь?» «Если это не пляски в ночном клубе, то да». Она врубает на полную Мьюз, и мы полночи бесцельно колесим по улочкам Могильска. Я нахожу себя на рассвете. Мы где-то за городом. Лолита, свернувшись калачиком, головой на моих коленях. Вокруг картонные коробки фастфуда. Моя задница онемела, ног не чувствую. Бужу ее. Мы выбираемся. Лолита подтягивается и делает несколько глубоких вдохов. Весна! И правда, пахнет землей, освободившейся от снега. Пахнет свежестью. И, как бы ни звучало, пахнет солнцем, которого так давно не видели. Пока дед рекомендует лечиться вином и лопатой, повторяя рецепт своего кумира из Беларуси, европейцы скупают еду и туалетную бумагу. Нас пытаются убедить, что Усландия под какой-то особой защитой высших сил, и в частности рыжего мага, и нам не нужно бояться закрывать границы, носить маски и держать дистанцию. С другой стороны, у нас появился шанс, что его правление завершится на аппарате ИВЛ. Максим держался в кадре уверенно и эмоционально вещал. Количество подписчиков росло, а в комментариях волна поддержки, видимо, вдохновляла на новые видео. А тем временем система здравоохранения уже не справляется. На скорой не хватает средств индивидуальной защиты. Работники брошены на произвол судьбы. Ищут возможности за свои деньги купить хотя бы респираторы нужного класса защиты, цена которых подскочила до небес. Максим подтверждал слова фото и видеоматериалами. В это легко верилось, и я заметил, что сам постепенно заражался этими настроениями. Подписался еще на пару каналов других оппозиционных блогеров и теперь был в курсе событий. Периодически кто-то из них выкладывал шокирующую информацию, и я впервые по-настоящему задумался, а есть ли будущее у этой страны и как прийти к другому уровню жизни? Я вспомнил нескольких коллег, которые в прошлом году уехали кто в Германию, кто в Чехию, кто в Польшу. Да, теперь я понимал, возможно, зря так яростно игнорировал политику. Я вдруг решил присмотреться и увидел очевидное. Механизмы, скрытые от глаз обывателей, загоняющие их в выгодные для государства стойла и доящие до смерти, плюющие на благо отдельного человека во имя мифического блага толпы. Да, это было очевидно, просто многие об этом забывали, что являлось победой системы, торжеством усыпляющего гипноза. Был ли и я под этим гипнозом? Кто его разберет? Неизвестность порождает страх. Еще вчера мы спокойно жали руки, толпились в метро и не пытались одергивать себя, когда зачесался глаз. Теперь каждый день начинался с новостей. А новости с коронавируса. Все, конечно, сравнивали их с военными сводками и втихаря благодарили своих богов, что сегодня не они лежат на аппарате ИВЛ. Удивительное время. Суеверные напоминали, что високосный год. Сторонники заговоров убеждали в искусственной природе вируса. Говорили о контроле популяции. Другие не верили в проблему. Пеняли на выгоды масонов, влияющих на СМИ, шатающих экономику в нужную для них сторону. В общем, к безумствам людей добавилось еще одно. И появился еще один пункт, по которому общество обязывалось иметь мнение и рьяно его транслировать, даже если никто тебя об этом не просит. Что до меня, то я был рад наступающей весне, когда можно снова ездить на работу на велосипеде и не думать о социальной дистанции. И, вопреки поверхностной логике, по-настоящему сошедших с ума от коронавируса в больнице пока не появилось. Однако к работе прибавился ежедневный контроль температуры пациентов. В этой точке все и стабилизировалось, внеся незначительные корректировки в каждодневный быт больницы. Мы продолжали свои дела, с любопытством поглядывая на другие страны, в которых людей штрафовали за выход из дома. Тут нужно сказать про Веру, но сказать особо нечего. Наверное, Максим исправился, стал тем, за кого она выходила замуж. Ну или... не знаю. Может, теперь она любила его еще больше. Я оказался в черных списках, и Катя, возможно, не простившая мне отказ, никак не распространялась о состоянии подруги, непременно отвечая, что у нее все ок. И как бы ни тревожили нас чувства, не получая подпитки, они постепенно бледнеют, оставляя кому ностальгию, кому смутную боль, кому отвращение, обесценивающее прошлое. Меня же не покидало стойкое ощущение, что это еще не конец. Генералиссимусу кажется, что провести парад победы – гениальный тактический ход. Показать миру, что Усландии, одной из стран, победивших фашизм, не страшен какой-то вирус. Солнцеликий имеет мыслью поддеть соседнего правителя, меряется железными яйцами, а на самом деле просто неадекватно оценивает ситуацию. Словно человек, имеющий психиатрический диагноз, с каждым днем все более теряет связь с реальностью. Видео Максима прервалось звонком. Это странное ощущение, когда только что видел воодушевленного человека, просвещающего народ, а тут его хриплый невнятный голос раздается из телефона. «Паша, привет. Это Максим. Мне нужна помощь», — говорит он, а я уже заранее ругаю себя за то, что, конечно же, соглашусь. Пятница, 10 мая. К воротам больницы подъехала Яндекс.Такси. Брюнетка с короткой стрижкой в бежевом тренче вышла первой. Открыла дверь с противоположной стороны. Оттуда вывалился мужчина с черной бородой. Он был в кожаной куртке и синих джинсах. Я ждал Максима. И только когда они приблизились, понял, что это он и есть. А спутницей оказалась Вера. Она не смотрела мне в глаза. Говорил он. Что-то несвязное, про болезнь, про последний шанс. Я взял его под руку и повел в здание. Вера осталась на крыльце. Я обернулся, она смотрела вслед. Когда я обернулся следующий раз, она быстрым шагом удалялась к воротам. В своем отделении мне не нужно выбивать VIP-палату. «Да тут как в гостинице!» — пытается шутить Максим, но я вижу, как его трясет. Ноги подводят. Он садится на койку. «Ну, рассказывай. Алкоголик и придурок», — в сердцах цитирует одного современного поэта Максим. Она сказала, что вижу ее в последний раз сегодня. Она уходит от меня. А я не знаю, как жить. Поставила условие, либо я завязываю, либо... Максим разводит руками, поджимая губы. Он чуть не плачет. Если ты сам не хочешь завязать, ничего не выйдет. Хочу. Отдам любые деньги. Я продал машину. И почти ничего еще не пропил. Я взял отпуск. Я готов на все. Максим без смущения и стыда смотрит мне в глаза. «Для начала поможем тебе выспаться. Когда ты спал нормально последний раз?» «Не помню». Главная проблема алкоголиков – бессонница. Мозг не перезагружается, что впоследствии приводит к алкогольному психозу, в простонародье белочке. «Сделаем несколько капельниц. Восполним вымытые электролиты в твоих батарейках. А потом займешься психотерапией». Описываю краткий план действий. «А можно по-быстрому закодировать? Ну, там, не знаю, что-то подшивают, какую-то капсулу?» «По-быстрому это к шарлатанам. Ты же сам медик, должен понимать». «Понял. Паша, помоги. В долгу не останусь». Сейчас этот жалкий человек готов на все. Его образ никак не соответствует образу бравого оппозиционера. «Ладно, жди медсестру. Будь послушным. И все у нас будет... все будет». Я сделал назначение, принял еще одного пациента. Мужчина твердил, что его прослушивают спецслужбы, вживившие жучок в ногтевую пластину, которую он успешно удалил ножом, плоскогубцами и шилом, закинувшись перед этим 10 таблетками анальгина. Почему-то жучки и прослушка в топе на первом месте в чарте бреда преследования. Что же за скелеты хранят в своих шкафах эти люди, что боятся разоблачения, раскрытия тайн? Что за эго их распирает, что они думают, что интересны кому-то? Стоит всего пару дней покумарить на нейролептиках, и они удивляются, как вообще такое могло прийти им в голову. Убеждаются, уверяют, что теперь-то они поняли. А через несколько месяцев... «Ну здравствуй, Чеховский, куда на этот раз тебя вживили чип?» Освободившись, я позвонил Лолите. «Ла-ли-та». Кончик языка совершает путь в 3 шажка вниз по небу, чтобы на 3-м толкнуться о зубы, завершаю я. «Только не называй меня Ло, я не настолько люблю Набокова». «Да и Дженнифер Лопес». Мы смеемся. С ней всегда просто, хоть она и младше на 13 лет. А может, как раз благодаря этому. «Что ты знаешь о психотерапии алкоголиков?» – спрашиваю я. «Дремучий лес. Эклектика из символ-драмы, когнитивной, немного трансактного анализа, грубого запугивания, 12 шагов и, конечно, режим труда и отдыха. Слушай, только обещай не начинать про треугольники, но у меня в палате Максим, муж Веры. Месяц на препаратах, электрошок, и вуаля! Максим – овощ, Вера – твоя. будто совсем не удивившись, говорит Лолита. «Очень смешно. Хочешь с ним поработать? Элла же есть». «Ну, как хочешь». «Ладно, ладно, ковбой. Когда приезжать?» В понедельник с утра Лолита заехала за мной. «Ты знал, что нет ни одного метода, гарантирующего излечение алкоголика. Терапия успешна в 40, в лучшем случае 50% случаев. Статистика – враг прогресса. Ты поэтому меня позвал? Свежий взгляд? Нестандартный подход?» Лолита ведет машину аккуратно. «Возможно. Плюс, я считаю, алкоголизм – это тоже ОКР. А значит, ты способна увидеть чуть больше». Лолита задумалась. Резко затормозила на красный. «Думаешь, он так избавляется от тревожных мыслей?» «Да, и тревожится отчасти по эфемерным поводам. Слишком серьезно воспринимает игру в борца с властью». «Ветряные мельницы?» Лолита глянула на меня. Я кивнул. «Где ты выкопал этот пиджак?» «На мне был старый серый пиджак поверх зеленой майки, черные джинсы. Выглядишь как учитель географии», презрительно фыркает Лолита. «Ну, спасибо», немного смутившись, отвечаю я. «Серьезно, может, после работы пошопимся?» «По что?» «Я собралась по магазинам, говорю, пойдешь со мной?» разъясняет мне, как ребенку. «А, ну, давай». Максим выглядит лучше, вернулся здоровый цвет лица. Он что-то писал в блокноте, когда мы зашли. Наверное, речь для своего нового видео. «Максим, это Лолита. Оставлю вас. Побеседуйте». Лолита посмотрела на него, как дрессировщик на льва. На глазах преобразилась, протянула руку. «Я ваш подписчик. Мне нравится, что вы делаете». Я уже собирался выйти. Обернулся, удивившись. Мне она не говорила, что смотрит канал Максима. Я оставил их, но уже через 10 минут Лолита вышла. Глаза налиты слезами. Скулы напряжены, но голос по-прежнему спокойный. «Козел!» «Нет, баран!» «Уперся, твердит, что проблем в голове у него нет, и нечего разбирать то, что работает. Я попыталась показать, что не так уж и работает. Он меня малолеткой назвал, мол, поживи с мое. У меня батя такой же, вечно напоминает про возраст и опыт, хотя сам так и остановился в разлитии лет в 18. Забавно видеть Лолиту злой». Я протягиваю ей стакан воды. «Ну-ну», приобнимая за плечи и успокаиваю. «Хочешь поговорить про батю?» Полушутя спрашиваю я. «Да что говорить? Все любовь ищет, при этом женщин ненавидит. Сейчас очередную в дом привел. Я теперь понимаю, почему мама ушла. Так же и с Максимом этим. Без женщины повешусь, но женщину ни во что не ставит». «Ну ничего, прости, что я тебя в это втянул. Ты еще не готова». Я обнимаю ее, чувствуя хрупкое тело и запах, сладкий, фруктовый, вроде того, что любила моя сестра. «Кстати, ты не хочешь в выходные приехать в гости?» Я вопросительно смотрю на нее, собираясь спросить, с какой стати, но она продолжает. «У меня день рождения, и папа готовит праздничный ужин. Вроде как традиция, но в этом году он со своей подругой, и я подумала... Мне не очень весело с ними». «А, хорошо», — соглашаюсь я, особо не обдумывая. «Правда?» «Ну да. Интересно узнать, что за отец у такой замечательной девчонки». «Ой, ну все. И, кстати, я в маму». Вечером Лолита повела меня по магазинам, в которые я из скромности не решил бы зайти никогда. Рубашки по $50, кроссовки за 200. Немного закружилась голова. Моя карточка облегчилась в итоге на 500 усландских рублей, а в руках я принес домой не сильно большой пакет с новой одеждой. «Модно, стильно, молодежно», — сказала Лолита, и не было оснований ей не поверить. Максима я оставил в распоряжении Эллы Аркадьевны, правда, она не согласилась помогать бесплатно, на что, конечно, имела полное право. В среду я вышел на пробежку в парк. Дышалось легко. Гармин показывал пульс 160, а темп 5.02 километр. Совсем неплохо. Я обогнал пару бегунов. Последней была фигуристая девушка, бежавшая слишком прямо. Так бегут с большой грудью, ну или с плохой техникой. Я оглянулся. Первый вариант. Я оглянулся еще раз, не поверив глазам. Брюнетка улыбалась. Я остановился, подождал ее. «Думал, ты забросила». Мое дыхание сбилось, мы побежали в ее темпе. «Наоборот, зарегистрировалась на осенний марафон». «Круто. Почему пропала?» «Когда-нибудь ты поймешь», — говорит Вера как-то излишне драматично. «Что? Меня?» «Надеюсь. А то мне кажется, что я схожу с ума, пытаясь тебя оправдать». «Ну, зато такой, как я, у тебя точно не было». «Согласен. Только я уже не уверен, что это хорошо». «Ты переехал из-за меня? Ты упиваешься своим влиянием?» «А я влияю?» Она вскинула брови, повернув голову. Я промолчал. «Ну не злись, пойдем ко мне!» Я покачал головой, борясь с желанием согласиться. «Ну, Паша, я ведь люблю тебя!» «Да прекрати!» «Паша!» Я посмотрел на нее. «Поговорим, когда разведешься!» Вера будто хочет что-то сказать, открывает рот, но передумывает. «Может, скажешь, в чем сложность?» Спрашиваю я. Вера меня останавливает. Смотрит в глаза. «Он меня убьет. Или тебя сначала, а потом меня». «Да ну, он вроде не совсем». «Совсем. Он сказал, что не отпустит. Сказал, что я полечу с моста или из окна. Или получу по голове битой. Он говорит, что если узнает, что у меня другой, то та же участь ждет и его. Я боюсь, понимаешь?» Вера трясет меня, взяв за плечо. «А милиция?» «А что милиция, сам знаешь. Нет преступления, нет дела». Я и сам не заметил, как за разговором мы подошли к дому. Вспомнил, как мы познакомились. Почти год прошел. И все-таки мы поднялись. Потом, лежа на смятых влажных простынях, я сказал, что разберусь с Максимом. Сам не знаю, что имел в виду. Я собирался к Лолите. Купил несколько новых учебников по психиатрии, ручку Паркер и забавную мягкую игрушку, которую искал по всему городу. Черную лису. Заказал огромный букет. Хоть что-то должно понравиться. Я нервничал, как подросток, идущий знакомиться с родителями девушки. Неопределенности добавлял и статус Лолиты. Мы не были парой и никогда даже не обсуждали что-то подобное. «Дресс-код?» — спросил я ее, не зная, во что одеться. «Сейчас главный дресс-код — тест на коронавирус. Как раз сделал недавно». «Да, я шучу. Папа говорит, что от судьбы не уйдешь. Ладно, я скоро». Лолита заехала за мной. Я нагрузил ее подарками. Она взялась за голову. «Господи, ты спятил!» Обнимает, чмокает в щеку. Она ниже меня, поэтому тянется, а я сгибаюсь. Лолита улыбается всю дорогу. «Мы едем в Соловьи, элитный райончик Могильска». Меня еще больше познабливает. У двухэтажного коттеджа стоит две машины. Черная Infiniti и серебристый Land Cruiser. Мы заходим. На пороге две пары обуви. Туфли-лодочки на высоком каблуке. И странного песочного цвета мужские мокасины. «Папа!» — зовет Лолита, разуваясь. Навстречу выходит по-домашнему одетый мужчина с легкой щетиной. Я смотрю на него. Он на меня. Я с кроссовками в одной руке, он с вилкой и кухонным полотенцем. В голове происходит вспышка. Видимо, у него тоже. Обоюдный шок меняется на какую-то мальчишескую задорность. Лолита, сведя брови, переходит взгляд с одного на другого, ожидая исхода. И тут я не выдерживаю и начинаю ржать. Он за мной. Мужчина подходит и обнимает меня. В этот момент из кухни выходит женщина. Черные длинные волосы, глубокое декольте, в очках. «Привет, Татьяна!» — говорю я, все еще в объятиях мужика. «Ну все, отстань, противный!» Он отстраняется, жмет руку и говорит. «Привет, Павел Алексеевич!» «Привет, Семен!» «Что, черт возьми, происходит?» — повышает голос Лолита. «Подожди, дай проникнуться моментом!» — говорю я. «Да, доча!» Такую иронию судьбы нужно запечатлеть. Потом за столом Семен все рассказывает, краснея. «Да, спасибо, что направил. Мы тебе благодарны». Семен смотрит на Татьяну, та кивает. «Спасибо. Я был на грани». «Ты уже не считаешь женщин главнейшим из зол?» Спрашиваю я. Семен берет Татьяну за руку, смотрит влюбленными глазами. «Вот такие дела, дочка. Строго не суди». «Да я в шоке», — Лолита подливает белое вино в бокал. «Почему ты не поговорил со мной?» «Да, Семен, у тебя золото под рукой, а ты идешь добывать его к горному ручью». Качаю головой, а Семен разводит руками. «Кто бы мог подумать?» Ночью мы запускали фейерверки, а потом сидели с Лолитой в машине и курили. «Чудесный вечер», — говорит она. «Волшебный». «О, звезда падает. Загадывай желание». «У меня нет желаний, которые может исполнить падающая звезда», — отвечаю я, а сам, как мальчишка, перебираю свои желания. «А у меня есть. Поцелуй меня». Она выдыхает дым мне в рот. Целуемся. Сначала неуверенно, потом все более страстно. Тут раздается стук в окно. «Семен, оставьте покурить», — просит он. Лолита открывает дверь, вынимает из бардачка железную коробочку, достает косяк. «Пап, не подсаживайся», — протягивает ему. «А ты не попадись, я тебя отмазывать не буду». «И я тебя люблю. Мы поедем покатаемся», — говорит Лолита, взмахивая рукой. Мы долго прощаемся с Семеном, трясем руки. «В сауну так и не сходили», — говорит он. «Ну, надеюсь, не последний раз видимся». «Не обижай ее», — по-отечески наказывает Семен. И мы мчимся в ночь, бесконечно болтая. И это нас не утомляет. Я расслаблен как никогда. Но невольно, откуда-то из глубины, всплывают мысли о Вере. Думаю о ней, о сложностях наших отношений, треугольниках и квадратах. «Мне нужно твое мнение насчет Максима. У него там не ладится с терапией». Мы остановились на заправке и пили кофе. «Эллочка тоже бессильна?» «Да, и у меня есть идея. Поехали ко мне, что-то покажу», — говорю я, надеясь, что не испорчу такой чудесный вечер, а сделаю его более запоминающимся. Я раскладываю дневники бабули. Лолита заинтригована. Нахожу подписанный номер 7, следуя в глубину. Открываю, листаю. Вот. На глубине не должно быть ничего, кроме самой сущности. Если душа и может себя проявить, то лишь в тишине и самосозерцании, происходящем на фоне практических занятий бытом, не отвлекаясь на информационный шум, телевизор, радио, газеты. В идеальном случае в глуши леса, не сносясь с людьми достаточное время, чтобы прожить дискомфорт от изоляции и через него принять свою принадлежность не к миру вещей и привязанностей, а к миру тонких энергий, управляющих нашей жизнью. Коли есть у человека душа, она окрепнет от изоляции, коли потеряна, будет найдена, и лишь неэволюционировавшим приматам нанесет она увечья, сведет в могилу. «Как думаешь?» «Я думаю, что ты очень хороший». «А по теме?» «И ты же мне дашь прочесть это все?» Я вижу, как загораются у нее глаза. Она способна оценить настоящую драгоценность. «Забирай». Лолита перекладывает дневники, читает надписи на лицевой стороне. «А где номер 12?» задает предсказуемый вопрос она. «Загадка. Может, и нет его вовсе. Знаешь этот прикол с тремя свиньями?» «Нет». В американской школе ученики притащили в школу трех свинок, подписав 1, 2, 4. Свинью номер 3 искали несколько дней. Может, бабуля тоже прикололась. «Значит, ты хочешь предложить Максиму изоляцию?» Я киваю. «Но где?»